Глава 27. Конец сентября 1266 года. Я смотрю вверх, настоящего прямо передо мной всадника. Это маленький пузатый мужчина с густой седой бородой и пышным тюрбаном. Из-за этого набора его голова кажется несоразмерно огромной в сравнении с остальными частями тела. За его спиной топчутся еще два всадника с саблями на поясе. Они, видимо, придают мужичку смелости. Потому он на жуткой смеси фарси и тюркского пугает меня неминуемым наказанием за то, что мы ступили на землю Ильхана Абага. Стоящий рядом со мной Каледа не понимает ни слова, но ему достаточно повышенного тона и раскрасневшейся рожи всадника. «Так чего?» — склоняется он к моему уху. «Может, шугануть крикуна?» Отрицательно качаю головой. «Не будем начинать с конфликтов. Мы здесь надолго. Так что учись дружить с местным населением». Поднимаю руку, останавливая льющийся поток угроз. «Эй, уважаемый!» — обращаюсь к бородачу на той же языковой смеси, что только что сыпалось из него. «Зачем кричишь, ругаешься? Лучше представься, кто ты есть таков. На каком основании вопросы задаешь?» Всадник ошарашенно вцепляется в меня глазами, но все-таки представляется. «Кадар ибн Мансур, староста Бахша Бендер Таркемен и правая рука наместника Галистана». Про правую руку наместника сразу вижу, приврал для солидности, но мне, в общем-то, все равно, староста деревни передо мной или кто повыше. Я здесь на законных основаниях, и потому спокойно достаю из-за кожаного тубуса пергамент и показываю его всаднику. Это ферман Ильхана Абага, дающий мне право заходить, строить торговые дворы и торговать беспошлино в трех его городах — Астерабад, Решт и Баку. Свесившись с седла, бородач протянул руку к свитку, но я показываю ему, что так не пойдет, и надо бы проявить уважение к дорогим гостям. Тот понимает меня правильно и кряхтя сползает с седла. Встав напротив меня, он долго пялится на цветистую печать Ильхана, но то, что он не умеет читать, мне уже ясно. Отбираю свиток и втолковываю ему написанное. Указ Ильхана так необычен для старосты, что ставит его в тупик, но он все же выдавливает из себя вопрос. «Так чего вы хотите?» «Вот видишь», — усмехаюсь, глядя ему прямо в глаза. «Можешь же по-доброму, когда захочешь». Сегодня с утра три моих корабля вошли в Гарганский залив и встали на якорь. Сразу же спустили все имеющиеся шлюпки и высадились на берег вместе впадения в залив речушки Карасу. Это самая юго-восточная точка Каспийского моря и во всех отношениях подходящее место для фактории. Закрытый залив защитит корабли от штормовых северных ветров. Речки обеспечат пресной водой, а бесчисленные запасы рыбы в заливе — провиантом. Здесь я планирую построить острог и перевалочную базу на пути к лежащему в 30 верстах к востоку городу Астерабаду. Именно этот город, открытый для моей торговли указом Ильхана, и является первоочередной целью. Он сейчас переживает не лучшие времена. За последние полвека его грабили и равняли с землей раза три, но это не так уж и важно. Я собираюсь влить в него свежую кровь, ведь отсюда открываются целых две дороги к сказочной Индии. Одна на юго-восток, сухопутным путем прямо на Хайдарабад, и вторая на юг, к персидскому порту Бушер, и дальше вдоль берега Индийского океана до Бхаруча или Супары. Как я знал из своей прошлой жизни, эти торговые пути были освоены еще с глубокой древности, и сейчас замерли только из-за монгольского нашествия. Нет, я не собираюсь прямо сейчас отправлять караваны в Индию. Оживить эти торговые маршруты я планирую другим, куда менее затратным путем. Получив три опорных пункта на южном побережье Каспия, я собираюсь наладить в них устойчивый спрос на всю восточную экзотику. И в первую очередь на пряности. В Европе в эти темные времена этот товар равноценен золоту. Местный староста все еще в замешательстве и ждет от меня продолжения. отвечая ему так, чтобы он окончательно осознал, кто теперь здесь хозяин. «Так вот, Хадар ибн Мансур, через день к рассвету пришлешь нам проводника и гужевых лошадей для перевозки товара. Послезавтра с первыми лучами солнца мы выдвигаемся на Астарабад». Бородач попытался было возразить, но, опережая его, я сую ему под нос печать Ильхана. «Ты хочешь спорить с повелителем?» В грамоте о Багии ничего нет про гужевой транспорт и про помощь мне вообще. Но я знаю, какое действие оказывает печать на неокрепшие умы, и пользуюсь этим сполна. Староста испуганно замотал головой, мол, и мысли такой не было. Но по его бегающим глазкам я вижу, что он обеспокоен тем, где же взять для меня лошадей. Рассеиваю его опасения всего лишь одной фразой. «Не бойся, Хадар ибн Мансур. Мы заплатим за все звонкой монетой». Караван из двух десятков верблюдов и не меньшего количества груженных лошадей вытянулся длинной цепочкой. Я еду в голове походной колонны, сразу за тройкой охраны. Справа от меня покачивается в седле Каледа, а слева трусит лошадка Хадара ибн Мансура. Староста самолично вызвался в проводники. Думаю, кроме банального любопытства, им движет еще и верноподданническое желание выслужиться перед наместником Галистана. Мол, сам привел на твой суд подозрительных чужаков. А то, что мы подозрительны, не вызывает сомнений. Белых людей с севера в этих местах не видели со времен нормандских завоеваний, и с тех же времен разучились ждать от них хоть что-нибудь хорошее. Прищурившись на палящее солнце, обращаясь к нашему проводнику. «Далеко еще?» Покрутив головой, Хадар вперился куда-то вдаль. «Полпути уже позади. До вечера доберемся». Перевожу его ответ Каледе и едущим сзади ганзейским партнерам. Те выглядят встревоженными. Простирающаяся, насколько хватает глаз, безжизненная равнина вселяет в них неосознанный страх. Они беспрестанно оглядываются по сторонам, словно ждут внезапного нападения, и страх их понятен, ведь в седельных сумках обоих трясется все то серебро, что они наторговали на Волге. Хотя переживают они зря. Как рассказал мне Турслан Хаши, всех местных разбойников монголы извели начисто, ибо, как повелел их великий Чингис, завоеванные территории позволительно грабить только им, монголам, и никому более. Помянув Турслана, я вспомнил и недавние переговоры с Ильханом Абагой. Несмотря на положительный результат, от этой встречи у меня остались негативные воспоминания. Вновь пришлось стоять на коленях, уткнувшись лбом в пол, а я уже, надо сказать, порядком отвык от подобных упражнений. По-другому тут никак. Я ведь по статусу кто? Подданный хана Тудамунки, даже не аристократ. Не князь там какой-нибудь. Для высокородного монгола, такого как Ильхан Абага, я так, просто тля. Монголы вообще никаких республиканских чинов не признают. Если в Золотой Орде еще худо-бедно разбираются, кто у них в русском улусе заправляет делами, то для Ильхана это темный лес. Для него главой Твери по-прежнему является тверской князь. Если это не так, то сие уложение неправильное. И князю следует навести порядок в своем городе и вырезать всех непокорных. Поэтому для Ильхана Абаги мы с бахарцем были одного ранга. Просто послы регенши малолетнего Тудамунки. Только я был из купцов и представлял неведомую Ост-Индийскую компанию. А Исрем Хаджа — из Святош, и бухарский Мурза. Так Турслан Хаши обрисовал мне ситуацию перед аудиенцией и попросил просто выстоять церемонию и ни во что не вмешиваться. Как уж он там объяснил Ильхану необходимость выдачи мне права на беспошлинную торговлю в трех его городах, останется для меня загадкой по сию пору. Только все, что произошло в дальнейшем, прошло совершенно без моего участия. Мы с бухарцем вошли в тронную залу, бухнулись на колени и простояли так минут пять. Затем нам разрешили подняться, и я вручил Турслану Хаши грамоту Баракчин-Хатун, в которой она от имени сына отдавала все права на Шерван, Ильхану Абаги и его наследником. Тот пробежался по ней глазами и утвердительно кивнул Ильхану. Абага-хан милостливо прикрыл глаза, и это, по-видимому, послужило сигналом стоящему рядом чиновнику. Он тут же начал читать уже готовый договор, из которого следовало, что Ильхан Абага принимает в дар от своего брата Тудамунки провинцию Шерван и клянется ему в вечном мире, подтверждая это своей подписью и тамгой. Посланцам же брата своего он дарует купцу Ивану Фрезину и его Ост-Индийской компании право захода и беспошлинной торговли в трех городах Улуса — Баку, Реште и Астарабаде, а Мурзе Истрем Хаджа — священную книгу Коран в позолоченном переплете. После этого бухарец получил Коран и подписанный договор для передачи своему господину Тудамунке, а мне выдали фирман, подтверждающий все уже перечисленные права. Многословно и сладкоречиво поблагодарив мудрого Ильхана за милости, мы с бухарцем вновь склонились до земли и пятились так до самых дверей. На этом церемония закончилась, и я действительно получил то, что хотел, не сказав ни единого слова и простояв большую часть времени на коленях. Помню, что, выйдя за ворота ханского дворца, я в сердцах выругался. Что-то староват я стал для этого дерьма. Тяжело вздохнув, я с укором посмотрел на небо. Господи, пусть это унижение будет последним как для меня, так и для потомков моих. После аудиенции я собрал адмирала Рудигера, Калиду и ганзейцев на совет по поводу наших дальнейших действий. Баку сильно пострадал за годы монгольских распрей. Война разогнала купцов, торговля почти полностью захерела, и прибыльно продать здесь товар было нереально. Разрешение Ильхана включало три города, и если не подходил Баку, то в запасе оставалось еще два. Я уже провел кое-какую разведку и выяснил, что Решт, конечно, побогаче и предпочтительней, но впереди зима и период штормов, а там полностью открытый рейд. Оставался Астарабад, и он подходил лучше всего. Там, в самой юго-восточной точке Каспия, находился практически закрытый со всех сторон Гарганский залив, в котором можно простоять хоть всю зиму, не опасаясь бурных каспийских штормов. К тому же, по слухам, туда нередко выходили торговые караваны из Хорезма и даже из Китая, что только добавляло очков в пользу выбора Астарабада. Все, включая ганзейцев, со мной согласились, и уже через день, пользуясь попутным ветром, мы покинули Бакинскую бухту. Неделя плавания прошла без приключений, и к концу месяца все три моих корабля бросили якорь у побережья Гарганского залива в 30 верстах к западу от города Астарабад. За первые сутки стрелки и матросы поставили лагерь, ограничившись лишь рвом и валом. На чистокол тут не нашлось дерева. Еще день ушел на перевозку товара на берег, и уже с рассветом третьего дня наш караван выдвинулся в сторону Астарабада. На берегу за главного я оставил адмирала Рудигера, приказав ему строить земляную крепость по всем правилам с бастионами под будущую артиллерию. Здесь я планировал закрепиться надолго. Так, размышляя о недавнем прошлом, я не заметил, как пролетело время, и полностью вернулся в реальность лишь тогда, когда услышал над духом голос старосты. «Вон, вишь, минареты торчат. Это и есть Астарабад!» Не отвечая ему, вглядываюсь вдаль, но пока толком ничего не видно. Так, лишь темное пятно на горизонте, и все. Прошло еще не менее двух часов, прежде чем город предстал перед нами, так сказать, во всей красе. От некогда мощных защитных сооружений города целой осталась лишь арка ворот, да и то сильно потрепанная временем. По обе стороны от этого монументального сооружения из-за полуразвалившихся стен выглядывали черные соломенные крыши, заборы из необработанных валунов и зеленые кроны тутовника. Парадный въезд выглядел совсем уж заброшенным, зато дальше, ближе к центру города, виднелись шпили минаретов, купол большой мечети и еще несколько высоких крыш явно богатых зданий. Придержав кобылу, поворачиваюсь к проводнику. «А что, господин староста, караван-сарай тут есть?» Тот сразу же тыкнул пальцем виднеющиеся чуть в стороне плоские крыши. «Вон там, самый большой!» Повернув в ту сторону свою лошадь, обращаюсь уже к Каледе и гонзейцам. «Разгрузимся там, а дальше видно будет». Каледа соглашается сразу, а вот Гершульц-Грумер выражает сомнение. «Может, лучше сразу на рынок? Чего возить товар туда-сюда?» С легкой усмешкой и наигранным осуждением качаю головой. «Без разведки сразу в бой. Так недолго и в западню угодить». Осознав, что лоханулся, немец обиженно надул губы, а я тронул кобылу пятками. «Пошла, милая. Посмотрим, что у них тут за постоялый двор». Круглая базарная площадь невелика, и народу на ней немного. В торце большая городская мечеть с двумя минаретами, по сторонам лавки торговцев. Сейчас их не больше двух десятков. Но по следам на земле видно, что в базарные дни тут собирается куда больше народу, и торговля кипит вовсю. Сворачиваю в сторону лавок. Каледа и немцы идут следом. Трое стрелков охраны чуть позади. Все оружие у них скрыто под широкими халатами, дабы не привлекать лишнего внимания. У первого торговца лавка заполнена металлической и глиняной посудой, конской сбруей и седлами. Отдельно выложено оружие. Несколько неплохих клинков я вижу, даже не присматриваясь. Но меня сейчас интересует совсем другой товар. Каледа с гонзейцами остановились прицениться к саблям, а я двинулся дальше и, пройдя пару лавок с коврами и тканями, увидел то, что искал. Пузатый мужичок в тюбетейке и засаленном халате сидит в окружении мешочков с пахучими смесями трав, перетертыми орехами и другими специями. Я немного разбираюсь в кулинарии, и во всем этом разнообразии сразу выделяю несколько позиций, которые могут принести баснословную прибыль в Европе. С наигранно равнодушным видом прохожусь по ним взглядом. Паприка, имбирь, черная зира. Тут же мысленно оцениваю увиденное. Это все местное. Мешки большие, сразу видно, что этого добра полно. А вон там корица, гвоздика, куркума. Это привозное. И потому мешочки маленькие, цена наверняка намного выше. Еще раз прохожусь глазами по множеству мешков и мешочков и нахожу темно-красные нити шафрана. Он хоть и местный продукт, но особо дорогой. Ну вот, полный набор. Даже шафран у них есть. Что еще надо? Стараюсь, чтобы моя довольная ирония никак не отразилась на моем лице. Только один шафран мог бы с головой окупить весь мой восточный поход. Цена его и в 21 веке соизмерима со стоимостью золота. А сейчас и говорить не приходится. Насколько я помнил из своего университетского прошлого, стоимость всей этой травы на рынках Европы превышала здешнюю в 600-700 раз. Задумавшись, не замечаю, как подошли немцы и Каледа, и включаюсь, лишь услышав радостный возглас Шульцгрумера. «Сколько есть у тебя этого товара?» К счастью, гонзеец возопил на немецком, и иранец ничего не понял. Недолго думая, хватаю немца за локоть и с силой разворачиваю к себе. «Заткнитесь, Гершульцгрумер, или я прибью вас прямо здесь!» Тот изумленно, испуганно таращит на меня глаза, а я шеплю ему также на немецком. «Вы очумели! Стоит им только почуять ваш интерес, как цена взлетит втрое! Вам это надо?» Гонзеец отчаянно замотал головой, и, отпустив его руку, я добавил напоследок. «Ходите, смотрите, приценивайтесь, но ничего не покупайте!» «Времени у нас впереди много, так что торопиться не будем. Все возьмем оптом и по минимальной цене». Я имею в виду, что до зимы мы уже никак не успеем пройти всю Волгу. И зимовать лучше здесь, чем в ордынских степях. До весны еще времени вагон, и прежде чем хоть что-то покупать, нужно все как следует разузнать, кто чем торгует, откуда везут и где лучшая цена. Франц Шульцгрумер уже и сам осознал, что чуть не сглупил, но признавать свою ошибку не торопится. Он недовольно сверлит меня глазами, и я по-товарищески хлопаю его по плечу. «Не дуйтесь, герр Франц! Нас еще ждут великие дела!» В этот момент слышу за спиной топот бегущих шагов и громыхание железа. Оборачиваюсь и вижу, как на площадь выбегают не меньше 20 воинов в шлемах, хорошей броне, со щитами и копьями. Следом за ними с ближайшей улицы выходит важный сановник в шелковом халате и пышной чалме. Рядом с ним, словно шакал табаки, семенит маленький худой человечек с бледным узким лицом. Глядя на эту картину, я не могу удержаться от иронии. И как сам наместник пожаловал, да еще весь свой гарнизон пригнал. Стража взяла нас четверых в полукольцо, прижимая к стене дома, совершенно не обратив внимания на идущих чуть позади стрелков. Те, в отличие от нас, в местных халатах. И этого в старящей суете оказалось достаточно, чтобы стражники оставили трех моих бойцов у себя за спиной. Расступившись, стража пропустила вперед сановника и его шестерку. Те далеко не пошли и остановились на линии своих воинов. Несколько мгновений мы рассматриваем друг друга, и я вижу, что мордатый чиновник явно монгол, и большинство его воинов тоже монголы, только обленившиеся и зажиревшие от безделья. Первым нарушил тишину табаки. Он попытался быть грозным, но его писклявый голосок ему этого не позволил. «Кто вы такие и почему вошли в город Астарабад без разрешения его властителя Найона Курда?» Усмехнувшись, достаю ферман Ильхана и, не разворачивая, показываю его. «Я консул Твери Иван Фризин, и у меня есть разрешение властителя куда выше, чем досточтимый Найон Курда». Говорю на монгольском и обращаюсь непосредственно к Найону, показывая, что с шестерками общаться не намерен. Наместник жестом приказал тощему принеси. Тот посеменил ко мне, но я ему ничего не дал, а, развернув перед носом, позволил лишь прочесть и разглядеть печать Ильхана. Чуть побледнев, табаки заторопился обратно и что-то быстро-быстро зашептал на ухо своему господину. Читая с лица наместника всю гамму чувств, что он переживает. Ведь бакшиш, на который он так рассчитывал, только что уплыл у него из-под носа. Дабы подсластить горькую пилюлю, достаю кошель с серебром и направляюсь к наместнику. Стража заступает мне дорогу, на что я взглядом советую Найону обернуться. Тот дергает головой и видит нацеленные ему в спину арбалеты. «Если бы я хотел тебя убить, — говорю громко на родном диалекте наместника, — то ты был бы уже мертв, и вся твоя зажиревшая стража тоже была бы мертва. К счастью для вас, я приехал не воевать, а торговать». Отведя в сторону острия, направленного на меня копья, подхожу к сановнику и протягиваю ему кошель. «Многоуважаемый Найон Курда, прими от меня этот скромный, но не последний дар в знак моего глубокого уважения и почитания». Чуть склонив голову, я показываю, что все положенные хозяину почести соблюдены. А дальше уже ему выбирать. Идти на конфликт с плохо предсказуемым финалом или принять дар. Не спуская с меня прощупывающего взгляда, гордо протянул руку и взял серебро. Оно уже почти утонуло в складках его халата, когда я добавил. «Мне нужно торговое место на этой площади. Мы думаем подзадержаться у тебя в городе». Движение кошеля на секунду остановилось, но через миг вновь продолжилось, а голова наместника лишь чуть качнулась в знак согласия. «Ну вот и славно», — мысленно порадовался я и за монгола, и за себя. «Вот и молодец». А радоваться действительно было чему, ведь этот момент открывал новую и уже окончательно бесповоротную дорогу в истории. Потому как сегодня возникла не просто еще одна далекая торговая фактория, а завершилось дело, за которое я боролся много-много лет. Торговый путь из Европы в Азию через Русь обрел реальность. И теперь на несколько столетий вперед ни Генуя и Венеция, ни Португалия, ни Голландия и ни Англия, а именно союз городов русских будет контролировать всю торговлю Европы с Востоком. Через свои главные торговые объединения, Тверское товарищество и Ост-Индийскую компанию, союз городов будет распространять свое влияние и черпать ресурсы для своего развития. Как когда-то Одноименная английская компания сделала из второсортной европейской страны мировую империю. Так и созданная мною торговая артерия скрепит собранные в союз русские города и княжества в единую мощную сверхдержаву. Почему я считаю, что с этого момента новую историю Руси уже не вернуть в прежнюю колею? Да потому что сегодня я вложил в его фундамент последний недостающий кирпичик. У того государства, основа которого я создал, уже есть мастера, способные лить металл, строить города, создавать корабли и другие новые орудия производства. Есть институты, в которых сегодняшние умельцы обучат и умножат новое поколение мастеров. Есть класс собственников, очень сильно заинтересованный именно в таком развитии государства. И этот класс будет только расти. Ныне Тверское торговое товарищество и Ост-Индийская компания включают в себя десятки аукционеров, а завтра их будут сотни и тысячи. Потому как последний замок, запирающий русскую торговлю и мешающий расширению производства, сбит сегодня с ворот. До сегодня рост производства и товарно-денежных отношений сковывался ограниченным пространством, скудными возможностями реализации и транспорта. К примеру, зачем производить 1000 спиртовых ламп, если возможно продать только сотню? Зачем закупать 1000 пудов зерна, если перевести способен лишь 100? Зачем отливать 1000 пудов железа, если в отведенном тебе жизненном пространстве его некуда реализовывать? Шаг за шагом я вкладывал кирпич за кирпичиком в фундамент нового государства. Сначала создал армию и в условиях безопасности заложил основы производства. Это был первый камень. Второй — это создание ремесленных и военных училищ, которые ковали не только мастеров, но и преданных моему делу людей. Затем, когда для расширения стало не хватать толковых людей, да и просто рабочих рук, я привел их из разгромленных южно-русских земель и Европы. Это стало третьим краеугольным камнем. Дальше на пути развития встала ограниченность пространства. С севера зажимал орден, с юга — орда. С помощью монголов был решен северный вопрос, и четвертый камень занял свое место в фундаменте. И вот, наконец, этим летом я пробил дорогу на юг. Посадив на трон Золотой Орды своего хана и выйдя на рынок Ирана, я окончательно снял все ограничения на жизненное пространство. Теперь для стремительно опережающего развития Руси нет никаких преград, и только от таланта ее народа и мудрости правителей будет зависеть, насколько высоко она взлетит. Сейчас, задумавшись о будущем, я могу только пожалеть, что человек смертен, и мне не удастся увидеть, какое прекрасное здание вырастет на созданном мною фундаменте. Конец цикла. Текст читал Александр Башков.